Глава 10. Атмосфера на арене была натянута, как тетива на боевом луке. Воздух дрожал от ожидания, словно сама Академия затаила дыхание, наблюдая за тем, как два студента, один самоуверенный, другой загадочный, выходили друг против друга. Я снял рубашку, обнажая торс. Свет из-под купола падал на плечи, очерчивая мышцы и шрамы, оставшиеся еще с прошлой жизни. Откуда-то из толпы раздался приглушенный девичий смешок, и я заметил пару взглядов, зацепившихся за меня чуть дольше, чем следовало. Одну из девушек я уже видел в коридоре, вторую, кажется, у столовой. Их щеки порозовели, когда я скользнул по ним глазами, и это отвлекло ровно на секунду. Осинский скинул верхнюю часть формы с нарочитым вызовом. Его грудь была покрыта старыми рубцами. На плече красовалась татуировка в виде расплавленного щита, неофициальный знак одной из тренировочных групп старших курсов. Он нарочно напряг мышцы, выпятив грудную клетку вперед, демонстрируя силу. Показушник. Я не ответил тем же. Просто встал в стойку, позволяя телу впитать каждую деталь. Ветер, жар песка под ногами, тишину, напряжение в толпе. «Бойцы, приготовиться!» — прозвучал голос Громова. «Без летального оружия, без убийственных заклинаний. Условия простые. Кто не может продолжать, проиграл». В этот момент я уже знал, что победа будет за мной. «Начали!» Осинский рванул с места, как снаряд. Песок взвился вверх, пятки расплескали пыль. Первый удар прямой с разворота. Я уклонился, чувствительно ощутив движение воздуха у виска. Второй в корпус, хлесткий, тяжелый, но запоздалый. Мой шаг назад был почти ленивым. Его кулак вошел в пустоту. Он зарычал, буквально. Его сила была в мощи, а не в тактике. Он бил, скакал, пытался навязать темп, навязать страх. Я же лишь отступал, скользя по арене, позволяя ему тратить энергию. Мне не нужно было спешить. Из толпы посыпались выкрики. «Эй, Воронов, ты чего танцуешь? Да дерись уже, трус!» Я не реагировал. Я чувствовал, как Осинский все сильнее злится. Его дыхание становилось резким, удары все более беспорядочными. Один мимо, второй по воздуху, третий с отчаянным криком. И тут он не выдержал. В ладони вспыхнула огненная магия. Он вбил заклинание мне в грудь, и я едва не выругался. Жар пробежал по коже, обжег бок, оставив темное пятно на коже. Но мне даже это пошло на пользу, взбодрило. Я подался вперед, резко сокращая дистанцию, и нанес первый удар, ребром ладони по его локтевому суставу. Щелкнуло. Осинский отшатнулся, но я был уже рядом. Подсечка, и он спотыкается, теряя равновесие. Следом кулак в солнечное сплетение. Он хрипит, сдавленно, как зверь, загнанный в угол. Толпа замолкает. Осинский пытается сделать шаг. Я бью в колено, контролирую силу, не ломая, но выбивая стойку. Его тело кренится, и я разворачиваюсь, вкладывая всю тяжесть тела в удар ногой с разворота. Пятка бьет его в челюсть. Он взлетает. Песок рассыпается в стороны, будто волна, накрывая стоящих ближе студентов. Осинский приземляется тяжело, грудью вниз. Он не двигается. «Встать!» Выкрик Громова пронесся по арене, но в нем не было надежды, только формальность. Осинский попытался пошевелиться. Ладонь дрогнула, потом вторая, но тело не слушалось. Он бессильно рухнул обратно на песок. Я стоял в центре арены, спина прямая, дыхание ровное. На мне все еще не было рубашки, и я ощущал, как от кожи исходит жар. Я чувствовал каждый взгляд, каждое дыхание толпы. «Победа «Воронов!» — громко и отчетливо сказал Громов. «Хорошая работа. Грамотно». Я кивнул, не отвечая. Не было нужды в благодарностях. Это был не бой за славу. Это был предупреждающий выстрел. Показательное выступление. Теперь они знали, на что я способен, и даже если забудут, песок арены будет помнить. Я уже собирался уйти обратно, сделал шаг, второй, и как раз собирался спрыгнуть с арены, когда вдруг почувствовал. Спину обожгло, будто ее пронзило раскаленной иглой. Магия. Не просто вспышка, а волна. Темная, рвущаяся, словно сдерживаемая яростью. Я обернулся мгновенно. Инстинкт оказался быстрее мыслей. Осинский, только что распластанный в пыли, уже стоял на ногах. Его лицо исказилось, не болью и не страхом, а безумным фанатизмом, яростью загнанного зверя, который не собирается подыхать молча. В его руке горел медальон, черный, с вырезанным узором наподобие древнего глаза, от которого исходило фиолетовое, ядовитое сияние. Оно пульсировало, проникая в его мышцы, в кости, в саму плоть. Осинский заорал гортанно и грубо. «Убью!» И бросился на меня, вывернувшись из схватки собственного тела, словно им теперь двигало нечто большее, чем он сам. Глаза его стали налиты кровью, жилы вздулись, пальцы скрючились в когти. В нем бушевала сила, чуждая, разрушительная, и, как я понял, опасная не только для меня, но и для всех, кто находился поблизости. Но он не добежал. Песок передо мной содрогнулся, как будто арена ожила. Откуда-то из глубины взметнулся столб земли, огромный и сжатый, словно кулак исполинского великана. Он ударил Осинского в грудь с такой силой, что у того, кажется, хрустнул позвоночник. Тело взлетело в воздух и упало на спину. Медальон выпал из пальцев, перекатился по песку и тут же оказался в руках человека, появившегося рядом, Громова. Инструктор сжимал артефакт, морщась, будто держал кусок льда, пропитанный ядом. Его лицо стало каменным, жестким. «Запрещенный амулет», — хрипло произнес он. «Кто дал тебе это?» Осинский не ответил, только стонал, моргая и пытаясь выровнять дыхание. Кажется, он и сам не до конца понимал, что произошло. Я же посмотрел в сторону. Почувствовал магический след, который только что прошел по песку. Его почерк я уже знал. И когда встретился взглядом с Ириной, стоявшей чуть поодаль в тени колонн, она спокойно подняла руку, поигрывая пальцами. Улыбка на ее лице была хищной и ленивой, как у кошки, только что уронивший вазу и сделавший вид, что так и надо. «Ты следишь, госпожа?» — медленно пробормотал я. Но благодарности не испытывал, лишь понимание. Она вмешалась не для меня. Она вмешалась, потому что знала, насколько это было бы плохо позволить тому медальону раскрыться до конца. Я еще раз посмотрел на Осинского. Он лежал, как выброшенная кукла, взгляд его потух. А я стоял, пыль прилипла к телу, дыхание выравнивалось, но внутри разгоралась новая мысль. Это была только разминка. После поединка я первым делом направился в душевые. Песок и пот покрывали кожу, словно второй слой, и раздражение, и пыль, и запах чужой крови, пусть и слабый, все это нужно было смыть. Вода лилась горячая, обжигающая, но именно такая сейчас и была нужна. Я стоял под душем, закрыв глаза, позволяя напряжению уходить вместе с паром. Победа была очевидной, но беспокойство не исчезло. Осинский не должен был иметь такой амулет. Кто-то дал ему этот артефакт, и вряд ли просто так. Когда вышел, уже переодевшись в чистую академическую форму, серо-черную, строгую, на выходе меня ждал Трофим. Он переминался с ноги на ногу, взгляд у него был смущенный, даже немного виноватый. «Дэм», — начал он и протянул мне сложенный в четверо листок. «Это тебе попросили передать. Девчонки, я не знаю кто, просто я курьер, понял?» Я приподнял бровь, принял бумажку, аккуратно развернул. Почерк был женский, немного витиеватый. «Вечером. Парк за основным корпусом. Мы будем ждать. Только ты. Без друзей». Подписи не было. Я хмыкнул, медленно сложил лист обратно и убрал в карман. «Любопытно», — сказал я, не поясняя, что думаю. «Благодарю, курьер». Трофим не знал, то ли обижаться, то ли смеяться, но предпочел не спорить. Вместе мы двинулись по коридорам академии, строгим, высоким, с потолками, подсвеченными мягким светом, и мозаичными узорами на полу, в которых угадывались магические символы. Студенты расступались, кто-то открыто таращился, кто-то шептался за спиной, но уже не было насмешек, только пристальное, изучающее внимание. Когда мы дошли до кабинета директрисы, я остановился перед дверью и постучал. Трофим замер в стороне, не решаясь даже дышать громко. Дверь почти сразу распахнулась. «Воронов?» — голос Ирины прозвучал мягко, но требовательно. «Заходи. Один». Впереди ждал новый разговор, а, возможно, новая игра. Когда я вошел, Ирина уже сидела за своим массивным письменным столом, обитым темным деревом с резными узорами по краям. В кабинете царила полутень, за окнами клонилась к вечеру, и мягкий свет ламп создавал интимную обстановку, будь то мы сидели не в строгой академии, а в закрытом клубе, где принято говорить шепотом и только о важном. Ирина смотрела на меня с легкой полуулыбкой, опершись локтем о подлокотник кресла, а пальцами поигрывая с тонкой серебряной ручкой. В ее взгляде не было усталости или раздражения, наоборот, он был цепкий, внимательный, будто она ждала, когда я проявлю себя снова и не просто проявлю, а удивлю, хотя бы чуть-чуть. «Проходи, Воронов», — произнесла она с вкрадчивым удовольствием и кивнула на кресло напротив. «Присядь, мы ненадолго». Я уселся, стараясь сохранять спокойствие, хотя тело после боя еще хранило остаточное напряжение, а разум напряженно работал. Я чувствовал, что сейчас начнется нечто большее, чем просто подведение итогов. «Так что?» — начал я ровным тоном. «Может, объясните, что это вообще было?» Она вздохнула, не отводя взгляда. «Первым делом, согласно с профессором Громовым, голос ее был мягким, почти ласковым, но в нем чувствовался металл. Ты заслужил повышение. Уровень неофита для тебя — это просто обертка. С этого момента ты ученик». Она щелкнула пальцами, и почти сразу в моем кармане ожил планшет. Я вытащил его, мельком взглянул на экран, и действительно, новое уведомление. Ранг обновлен. Ученик, первый класс. Пустое сообщение, но ощущалось оно как легкий толчок вверх. «Ну, спасибо», — усмехнулся я, положив планшет обратно. «А Осинский с медальоном?» Ирина на мгновение задумалась. Затем выпрямилась, сплела пальцы перед собой, и в голосе прозвучала холодная аналитика. «Он нарушил правила. Медальон — артефакт довольно мощный, особенно в неумелых руках. А его руки, как ты видел, не просто неумелые, а еще и безрассудные. Нам повезло, что вмешательство потребовалось лишь на уровне кулака из песка». «Его отчислят?» «Нет», — спокойно покачала она головой. «Дом Осинских — один из старейших. За ним стоят охотники, ветераны, герои. Они пользуются уважением и в академии, и за ее пределами. Просто так выкинуть такого ученика невозможно. Боюсь, без долгой и нудной разборки мы ничего не добьемся. Я хмыкнул. Тогда что, он снова будет по коридорам гулять и коситься? Скорее всего, пожала плечами Ирина, откидываясь в кресле. Но уверена, глава дома Осинских вскоре приедет сам. Они никогда не упускают шанса защитить свою репутацию. Тогда и поговорим по-настоящему. А ты пока... Она сделала паузу. Учись. Посещай занятия, занимайся собой, пока к тебе претензий нет. Все, что ты сделал на арене, было чисто. Я кивнул. Хотел что-то сказать, но передумал. Поднялся и уже собрался положить ладонь на бронзовую ручку двери, когда за спиной прозвучало тихое «Спасибо». Я обернулся. Ирина все еще сидела за столом, но теперь ее взгляд стал мягче, глубже, почти личным. Она улыбалась с тем самым выражением, что не увидишь в компании, не поймешь в коридоре. Это была улыбка человека, который увидел то, чего не ожидал, но был этим доволен. «За что?» — спросил я настороженно. «За то, что сдерживался», — сказала она негромко, но отчетливо. Ее глаза чуть сузились, и я почти почувствовал, как по комнате проскользнула волна мягкого напряжения, словно она снова хотела примериться к моей силе, но не стала, отпустила. «Не за что», — отозвался я и вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Она знала, она чувствовала, а я все еще играл в тень. Меня прощупывали со всех сторон. Сейчас я и сам удивляюсь тому, как не попался, или же они просто не желали показывать того, что давно раскрыли меня. Впрочем, сейчас это уже не важно. Прошло слишком много времени со времен Академии. И, кстати, то самое вечернее свидание... Если б я только знал, чем оно обернется, хотя нет, я бы все равно пошел, ведь все прошло довольно интересно.